68. Мост Виезго. 15 мая 1993 года, суббота. Сидя в кресле качалки, Сара обнимала полусонного ребенка. Снаружи солнце приглашало на прогулку в ближайшую рощу, но она понимала, до какой степени рискует, если кто-то из соседей окажется в это время на улице и увидит ее. Зазвонил телефон, Сара насторожилась. Никто, кроме брата, ни разу не звонил ей в это укромное место. «Сара, ты должна прийти», — потребовал он с младенцем. «Это опасно, Сауль. Вдруг меня увидят с ней на руках у тебя в шале. Приходи и приноси ребенка. Я все тебе объясню», — сказал Сауль и повесил трубку. И Сара повиновалась. Так или иначе, она была заинтригована. Брат был настолько расстроен после исчезновения Ребекки. Она предпочитала держать при себе свои подозрения и без того чувствуя себя виноватой, поддавшись уговорам «Эулалио Ассорио». Она знала, он способен на все, этому человеку не хватает только крови, если она заговорит с ним о своей вине. Но после фотографий, отправленных в газету, у нее не выходила из головы одна и та же мысль: не Сауль ли убил Ребекку, чтобы помешать девочке заговорить? Сара жила в одиноком шале рядом с мостом Виезго. Туда она и отнесла Химену, когда та появилась на свет. Девочка была слишком мала и слаба. Ехать куда-то с ней на руках было слишком рискованно. Но ей так хотелось начать новую жизнь в Лондоне. Возможно, в будущем к ним присоединится Сауль. Они создадут настоящую семью. Возможно, благодаря своим контактам она сможет найти для брата достойную должность в Лондонском британском музее. По крайней мере, Ребекка больше не помешает им своими странностями и дикими намеками. На другой день вечером Сара приехала к брату в шале и припарковалась перед крыльцом. В этот поздний час соседи не могли видеть, как она входит в дом с ребенком на руках. «Дай-ка мне малышку, хочу ее рассмотреть. Все время о ней думаю. Она прихорошенькая и не доставляет никаких проблем. Если продолжит набирать вес в таком темпе, скоро я смогу увезти ее отсюда. Попрошу в больницу отпуск за свой счет. В Лондоне все документы готовы, осталось лишь подписать их. Хотя обойдется это дороже, чем удочерение. Об этом я и хотел с тобой поговорить. Я тут многое обдумал», — сказал Сауль с девочкой на руках. «Давай, поднимайся. Я должен кое-что тебе показать». «Отдай девочку, она вот-вот проснется», — попросила Сара, чувствуя смутную тревогу. «Не волнуйся, я ей нравлюсь. Я ей очень нравлюсь. Посмотри, как она ко мне прижимается. Я сам отнесу ее наверх. Иди за мной». И оба, брат и сестра, поднялись по лестнице и вошли в спальню, которая раньше принадлежала Ребекке и располагалась рядом со спальней ее отца. Войдя, Сара изумленно остановилась и сделала шаг назад. Все изменилось, не осталось ни следа ни от кровати, где Ребекка рожала всего несколько недель назад, ни от книг по истории, ни от ее постеров с изображением кельтских богинь. «Что ты сделал, Сауль?» «Подготовил комнату для Химены, поставил кроватку, покрасил стены, купил распашонки, подгузники, молоко для искусственного вскармливания. Я растил дочь и знаю, что и как делать. Химена переночует у себя дома». «Нет. Ты сказал, что я могу оставить ее себе, ты не можешь так со мной поступить. Ты знаешь, что я не могу иметь детей и хотела эту девочку. Она особенная, она...» Закончить фразу Сара не сумела, ей становилось страшно. Когда Сауль смотрел на нее теми же глазами, что и отец, выдержать на себе его пристальный взгляд было невозможно. «Я говорил тебе, что мне потребуется последнее одолжение. Я запишу ее в ЗАГСе. Ты должна будешь подделать кое-какие документы. Нужен всего лишь приказ судьи, дающий мне право взять опеку над девочкой. У тебя есть доступ к другим документам об удочерении. Просто сделай это, или нам обоим конец. Сауль, пожалуйста, ради матери, не забирай у меня мою девочку», — умоляла Сара, уже понимая, что все бесполезно. Сауль положил дочь в новую кроватку и укрыл новым одеялком. «Мы будем отцом и матерью Химены. Семья на первом месте. На этот раз все будет хорошо. На этот раз все будет хорошо», — повторил он и обнял сестру. Он крепко обнял ее. Сара хотела высвободиться, но на самом деле только это и было ей нужно. Она немного успокоилась, посмотрела на девочку, и малышка ей улыбнулась. Химена была очаровательной крошкой и совсем не походила на плаксивую, капризную Ребекку. Несколько месяцев брат и сестра почти не разговаривали друг с другом. Сара не простила Саулю, что ей пришлось отдаться из-за него чужому человеку, но очаровательная Химена сгладила все шероховатости. В конце концов, они превратились в семью из трех человек, о которой всегда мечтала Сара, родная кровь, как учил их отец. Все было хорошо, пока Химена, не сумев преодолеть равнодушие отца к своему повзрослевшему телу, не покончила с собой.